Восьмое. Дар Аллаха на Босфоре. Как известно всем хозяевам кошек, ни у одной кошки нет хозяина. Эллен Перри Беркли. Если есть на свете город, где встречаются два континента и где сливаются воедино разные культуры, религии, романтика и страсть, то это Стамбул. Город, омываемый водами Босфора. Живая демонстрация неразрывной связи прошлого и настоящего. Стамбул, насчитывающий 6000 лет со дня основания, столица четырех империй, твердыня христианства и ислама, дарит множество поводов для восхищения. Но особенно сильно там любят кошек. В Турции говорят, кто лишил жизни котенка, должен построить мечеть, чтобы вымолить прощение. В этой фразе раскрывается значение кошек для города. В древнем Константинополе проживало более 15 миллионов человек, к которым следует добавить и кошек, численность которых оценивается в 150 тысяч. Следовательно, каждый десятый житель города был котом. Но что же стало причиной такого пушистого изобилия в Древней Византии? По-видимому, дело в том, что уже в то время город стал гигантским портом, куда прибывали большие торговые суда вместе с кошками, задачей которых было уничтожение мышей, пожиравших провизию. Врожденное любопытство этих животных побуждало их узнать, что находится за пределами корабля. И таким образом множество кошек нашли свой дом в городе и решили остаться там навсегда. Позже, когда османы разработали первые канализационные системы, стала очевидна способность кошек ловить грызунов под землей. В то же время любовь Мухаммеда к кошкам окончательно закрепила любовь мусульман к этим существам. Известна история, похожая на историю Будды и кошек, о пророке и его пушистой любимице Муизе, которая занимает особое место в истории ислама. Легенда гласит, что однажды, когда Мухаммед проснулся от призыва к утренней молитве, Муиза мирно спала в рукаве его халата. Чтобы не беспокоить ее сон, пророк решил отрезать рукав, на котором она лежала, позволив кошке продолжить отдых. Когда Мухаммед вернулся из мечети, Муиза поклонилась пророку, и тот трижды погладил ее по голове. Есть версия, что у Муизы была белая шерстка, при этом один глаз был голубым, а другой — янтарным. Этим она походила на турецких ангорских кошек с гетерохромией. Мудрейший Мухаммед запретил гонение и убийство кошек, о чем говорится в нескольких хадисах, передающих слова и действия пророка. Один из его сподвижников, Абу Хурайра, чье имя означает «отец котят», утверждал, что слышал от Мухаммеда, как одна женщина попала в ад за то, что убила котенка, не дав ему воды. Согласно преданию, кошка Абу Хурайры спасла пророка от ядовитой змеи, что побудило Мухаммеда благословить всех кошек в знак благодарности. Говорят, что кошки с полосками на голове несут на себе след руки Мухаммеда. Поэтому турецкие мусульмане считают белых кошек с разноцветными глазами дарами Аллаха или отмеченными Аллахом. А когда они рождаются с пятнышками на лбу, их называют знаком Аллаха. Не удивляйтесь, если увидите стамбульских кошек, пьющих чай, болтающих на террасах после обеда или даже посещающих мечеть. У них есть привилегии, которым позавидовал бы любой из нас, простых смертных. Кошки имеют право на все. В Стамбуле у кошек огромное количество привилегий. Они имеют право бродить по рынкам, лакомиться свежей рыбой и роскошными деликатесами. Они могут свободно залезать на крышу автомобиля, чтобы погреться под солнечными лучами, и их не накажут. Им разрешено спать рядом с любым счастливчиком, который им встретится, свернувшись калачиком у него на коленях, пока не наступит сладкое пробуждение. Музеи впускают кошек без билета. Там они могут бродить среди мировых шедевров совершенно бесплатно. Они имеют право занять стол в ресторане без предварительной брони. Им даже делать заказ не обязательно. Еще одна привилегия, в то время как двуногим посетителям приходится терпеливо ждать. Они могут величественно сидеть на барной стойке, наблюдая за ночной суетой с безразличием древних богов. Им не нужно приглашение, чтобы вторгнуться на территорию человека, поскольку для них все дома открыты, и даже звонить в дверь не нужно. С 2009 года турецкое правительство приняло закон, защищающий этих загадочных существ от тех, кто пытается причинить им вред или лишить их еды. Но есть ли у них хозяева? Ответ прост. Они свободны. Они принадлежат народу, всем и никому одновременно. Каждый кот находит себе место по душе. Они чувствуют себя защищенными в любом уголке города, а холодными ночами им гарантированы пища и кров. Кошки — истинные хозяева города, которые выбирают себе двуногих слуг. Если учесть высокий средний доход в Стамбуле, этот город является мировым рекордсменом по количеству зоомагазинов на квадратный километр. Одним из самых известных котов Стамбула был Тамбили, имя которого с турецкого переводится как «пухляш». Более 10 лет этот необычный кот приковывал внимание жителей города благодаря своему удивительному характеру. Тамбили был особенным котом, очаровательным соседом, который 11 лет жил сам по себе, без хозяина. Горожане так сильно полюбили кота, что решили увековечить его память. Тамбили проводил время, мирно отдыхая на своей любимой скамейке, совершенно не обращая внимания на жизненные невзгоды и спокойно наблюдая за своими двуногими друзьями. Он стал популярен в социальных сетях, где практически ежедневно выкладывал фотографии. Уход Тамбили оставил огромную пустоту в душах стамбульцев. Талисман города покинул его жителей навсегда, и они больше не смогут увидеть, как Тамбили нежит пузико на любимой скамейке. В течение нескольких недель десятки жителей окрестных домов приходили почтить его память, оставляя цветы и прощальные записки. Опасаясь забвения, горожане решили, что лучший способ почтить память любимца — установить ему памятник. Они собрали более 17 тысяч подписей, и 4 октября, в Международный день животных, состоялась церемония открытия бронзовой статуи Тамбили. Памятник расположен на его любимой скамейке как вечное напоминание о привязанности кота к улице и своим двуногим друзьям. Кошки в кино. Кошки живут на этих землях уже более 3000 лет. И за это время стали постоянными посетителями Стамбула. Даже в исламских текстах есть истории, подчеркивающие заботу, которую люди должны к ним проявлять. Жители Стамбула выросли с кошками, как с добрыми соседями. Среди них и кинорежиссер Джейда Торон, перебравшаяся в США. Ее воспоминания о детстве крепко связаны с кошками. В 11 лет Джейда покинула дом, и, став кинорежиссером, решила отдать дань уважения древней столице через образ уличных кошек, создав один из лучших документальных фильмов об этих чудесных созданиях. «Кеды» по-турецки означает «кошка», и именно так называется шедевр, снискавший мировой успех и номинированный на «Оскар» в 2017 году. В русском прокате фильм получил название «Город кошек». Джейда Торун вместе с оператором-постановщиком Чарли Вуперманом на 2 месяца погрузилась в таинственный мир уличных кошек, гоняясь за ними по всему городу. Традиционных съемок было недостаточно. Они рискнули запечатлеть героев именно с кошачьего ракурса, используя камеры, установленные на высоте их роста. Так получилось создать уникальную оптику и увидеть город глазами его хвостатых обитателей. Чтобы следить за прогулками по карнизам зданий и за мирным сном под навесами, использовались дроны. Они следовали за кошками по запутанным лабиринтам и по тайным уголкам, которые часто остаются незамеченными человеческим глазом. Кроме того, они стали свидетелями бесстрашных ночных приключений, когда многие коты преображаются в опытных охотников на мышей и крыс. Без кошек Стамбул потерял бы свою душу, говорят авторы документального фильма, удостоенного множества наград и покорившего сердца людей по всему миру. Фильм знакомит нас с 7 главными героями, живущими на его улицах, и исследует их повседневную жизнь. Но на самом деле он рассказывает о жителях города, жителях страны и о каждом из нас. Режиссер утверждает, одно из главных преимуществ дружбы с кошками — они показывают наше собственное отражение, которое мы способны принять. Они не судят нас так, как люди. Возможность показать людей глазами кошек позволила мне избавиться от человеческого подхода к критике. Джейда Торун запечатлела истории 7 очаровательных котов в простой, но изысканной манере. Каждый из них обладает уникальным характером и является частью Стамбула. Здесь и начинается приключение. Бингю ласковая, кошка, чье обаяние совершенно околдовало жителей оживленного промышленного района, в котором она живет. Однако ее кротость превращается в яростную решимость, когда дело доходит до защиты котят от любопытства непрошенных гостей. В моменты близкого общения она с радостью дает себя расчесывать, обнажая нежную сторону своей страстной натуры. Эта полосатая кошка с огромными глазами покорила своего будущего хозяина, сурового механика, нежным мурлыканьем и ласковым поведением. Аслан Парчесы охотник — звезда знаменитого рыбного ресторана на Босфорском пирсе, где его острый охотничий инстинкт служит для надежной защиты заведения от крыс. Благодарные хозяева считают его незаменимым стражем в храме морских яств. В часы досуга Аслан наслаждается водными пейзажами и засыпает. Посетитель смотрит на него и улыбается. Кошки учат нас, что жизнь прекрасна, если умеешь жить. А они умеют. Психопэт, то есть психопатка, кошка, ревностно охраняющая свои владения в Саматии, старинном уголке Стамбула. Она храбро защищает свою территорию, строго следя за мужем-котом. Альфа-самке неведом страх. Она не знает, что значит подчиняться. Тем она снискала уважение как среди сородичей, так и среди бродячих собак и лавочников ее района. Психопатка — настоящий кошмар для торговцев рыбой. Она третирует их, заставляя делиться своим товаром. Причем соглашаться на дешевенькую скумбрию вместо луфаря ниже ее достоинства. Думан, элегантный житель Нишанташи, самого престижного района города, величественно расхаживает по улицам, щеголяя серой шубкой и глядя по сторонам огромными зелеными глазами. Это аристократичный и вежливый кот. Он редко просит еду, а когда просит, то выбирает изысканный магазин деликатесов в элитарном уголке Стамбула. Думан отличается столь утонченными манерами, что никогда не переступает порог магазина. Вместо этого он довольствуется легким прикосновением изящных лап к оконному стеклу, грациозно возвещая о своем присутствии. Там он наслаждается такими деликатесами, как копченая индейка и сыр манчего. Точно истинный ценитель из высшего кошачьего общества. Манчего — испанский твердый сыр из овечьего молока. Теперь Думан носит ошейник, потому что стал домашним котом. Денис общительный, постоянно оттирается около местного рынка. Он всегда готов подарить секунду нежности продавцам и покупателям. Его ласковый характер проявляется в способности находить общий язык со всеми в этом оживленном месте. Денис — молодой кот с бело-серой шерстью, который преодолел свои страхи благодаря любви и заботе продавцов рыбы. «Если вы не любите животных, стало быть, не особо любите и людей», — уверенно заявляет один из торговцев. Гамсыс — игривый, кот с веселым черно-белым окрасом. Он обладает впечатляющей внешностью и несомненными способностями, будь то лазанье по балконам или противостояние пушистым усатым недругам. Трудно найти человека, который не был бы очарован его непревзойденной харизмой. Однажды Гамсыс забрел в одну из пекарен в оживленном районе Джихангир. С тех пор она стала его вторым домом. И, наконец, Сары — мошенница. Крупная бело-рыжая кошка, живущая у подножия величественной Галатской башни, где полно модных дизайнерских бутиков и богемных кафе, в которых встречают клиентов с прославленным турецким гостеприимством. У Сары есть 5 веских причин появляться в городе и мяуканьем требовать пропитания для себя и своих малышей. Город кошек выходит за рамки простого документального фильма, превращаясь в историю, призванную установить связь между персонажами, которые делятся переживаниями. Конечно, авторы восхищены загадочными котиками, но истинная цель состоит не в идеализации животных. Один из сюрпризов, который приготовил для нас фильм «Город кошек», — осознание того, что стамбульские мужчины заботятся о пушистых друзьях куда больше женщин. На первый взгляд грубые и суровые, они открывают свое сердце кошкам, одаривая их нежностью. Документальный фильм, премьера которого состоялась в США в начале июля 2016 года, собрал почти 3 миллиона долларов за 2 недели, став 3-м по кассовым сборам зарубежным документальным фильмом в истории США. «Город кошек», прозванный гражданином Кейном документальных фильмов о кошках, исследует глубины человеческой души. Одиночество, надежду, волю к жизни через тех, кто живет рядом с этими загадочными созданиями. Для жителей Стамбула кошки олицетворяют ум, в некотором смысле превосходящий человеческий. По их мнению, кошки находятся в прямом контакте с Богом. Они не созданы для поклонения людям. Кошки полностью самодостаточны. Они способны заботиться о себе без какой-либо помощи со стороны человека. Поэтому их желание быть рядом с нами вдвойне приятно, ведь это их собственный выбор. Именно из уважения к кошачьей мудрости жители Стамбула предоставляют кошкам полную свободу. Бытует мнение, что, находясь в заперти, они теряют свою сущность. Но кошки, как всегда, проницательные и хитрые, очень тщательно выбирают себе хозяев. Они часами наблюдают, оценивают и ищут тех, кто будет ласкать их и кормить. Стоит им сладко промурлыкать. По мере развития Стамбула, с появлением внушительных небоскребов, какие строятся во многих мегаполисах мира, горожане все больше беспокоятся о судьбе своих любимых кошек. Они опасаются, что Стамбул может потерять душу, воплощенную в этих четвероногих жителях, вечных обитателях города. Без них шумные улицы станут пустынными, лишенными той жизненной силы и энергии, которые могут привносить только кошки.